Сказка про Иванычей. Жили-были Иванычи, замечательный народ. Что с ним ни делай, ничему не удивляется. Жили они, Иванычи, в тесном окружении обстоятельств, совершенно независящих от законов природы. И обстоятельства творили с ними, с Иванычами, все, что хотели и могли. Сдерут с Иванычей 7 шкур и грозно спрашивают, а где 8-я? Иванычи, нисколько не удивляясь, отвечают покорно обстоятельствам. Еще не выросло, ваше превосходительство, погодите маленько. А обстоятельства, нетерпеливо ожидая наращения 8-й шкуры, хвастаются соседям письменно и устно. У нас народонаселение благорасположено к покорности. Делай с ним что хочешь, ничему не удивляется. Не то что у вас, например. Так и жили Иванычи, работали кое-что, подати налоги платили, давали взятки, кому сколько следует, а в свободное от этих занятий время тихонько жаловались друг другу. Трудно, братцы, которые поумнее предрекают, еще и труднее будет. Иногда кто-нибудь из них прибавлял к этим словам еще словечко 2-3, и о таком человеке почтительно говорили, он поставил точку над «и». Дошли Иванычи даже до того, что заняли большой дом в саду и посадили в него специальных людей, чтобы они изо дня в день упражняясь в красноречии, ставили точки над «и». Соберутся в этом доме 400, а 4 из них и начнут, как мухи, точки садить. Насадят, сколько околотошно из любопытства позволит, и хвастаются по всей земле. Здорово мы историю делаем, а околотошный смотрит на это ихнее занятие как на скандал. И чуть только они попытаются поставить точку над другой буквой, решительно предлагает им: «Прошу алфавит не портить и расходитесь по домам». Разгонит их, а они, не удивляясь, утешаются между собой, ничего говорят. Мы все эти безобразия впишем для посрамления на страницы истории. А Иванычи, тайно скопляясь в собственных квартирах, подвое и потрое сразу, шепчут, тоже не удивляясь, наших-то избранных опять лишили дара слова. Смельчаки и отчаянные головы шепчут друг другу: обстоятельствам закон не писан. Иванычи вообще любили утешаться пословицами. Посадят кого-нибудь из них во строк за случайное несогласие с обстоятельствами, они кротко философствуют: не в свои сани, не садись. А некоторые из них злорадничают: знай, сверчок, свой шесток. Жили Иванычи этим порядком, жили и дожили, наконец, до того, что все точки над «и» поставили, все. До одной. И делать Иванычем больше нечего. А тут и обстоятельства видят, что все это ни к чему, и повелели опубликовать во всей стране строжайший закон. Отныне точки над «и» ставить повсеместно запрещается. И никаких точек, исключая цензурные, в обращении обывателей не должно существовать. Виновные в нарушении сего подвергаются наказанию, предусмотренному самыми жестокими статьями уголовного уложения. Ошалели, Иваныча, что делать? Ничему другому они не обучены, только одно могли. Да и то запрещено теперь. И вот, собираясь тайно, подвое, в темных уголках, они рассуждают шепотком, как пашихонцы в анекдоте. Иваныч, а что, ежели, не дай бог, сохрани, Господи? Ну, что? Я, Иваныч, не то что того, а все-таки, Иваныч, пускай Бог знает что, и то ни за что. А не то, что? А ты говоришь вот что, Иваныч. Да разве я что, я ничего. И больше никаких слов не могут сказать.